И это все я уже изложил. Пожалуйста, не ведите себя как ребенок, которому показали схему радиоприемника и уравнение Максвелла, а он спрашивает: «Да, но почему этот ящик говорит?» Ведь ни вам, ни вашим начальникам не приходит в голову начать следствие против того, кто вызывает заболевания людей раком. Не так ли? Точно так же вы, насколько мне известно, не искали виновника азиатского гриппа. Грегори сжал челюсти и заставил себя, вопреки всему, сохранять спокойствие. «Хорошо», — проговорил он, — «с вашей точки зрения вы правы. Однако сам феномен воскресения, передвижения, вставания, хождения человеческих трупов, вы уже, в силу своих объяснений, считаете полностью понятным, очевидным, не нуждающимся в дальнейших исследованиях». «Вы принимаете меня за идиота», — удивительно кротким тоном произнес Сис, усаживаясь на батарею. «Разумеется, здесь еще уйма проблем для биохимиков, физиологов, но не для полиции. Другое дело, что эти исследования могут продолжаться полвека и не дать окончательного результата. Какие исследования рака? Некоторые результаты может дать сразу только моя область – статистика. Точно так же, как при исследовании рака. Наверняка возникнут несколько конкурирующих друг с другом гипотез. Возникнут и такие, которые импонируют толпе и обеспечат тиражи бульварным газетам. Явление увяжут с летающими тарелками, со звездами, трудно сказать, с чем еще. Но меня это не касается». «А какое место в вашем статистическом объяснении занимает эта падаль, которую обнаруживают в местах исчезновения?» — спросил Грегори, словно не слыша гневных нот, нараставших в голосе Сиса. «Вас это интересует?» «Хорошо», — с неожиданным спокойствием произнес Сис. Он охватил колено худыми сплетенными руками. «Я не исследовал этого математическими методами. Самое простое и примитивное объяснение — признать этих зверьков вехикулум, переносчиками фактора, приводящего труп в движение. Можно, скажем, признать этот фактор специфическим агенс, возбудителем биологического характера. В том смысле, в каком подобным фактором мы считаем то, что вызывает болезнь. Скажем так, нечто, вызывающее раковую опухоль, может при известных обстоятельствах преобразоваться в наш фактор. Оно пользуется мелкими домашними животными для перемещения с места на место. Подобную роль выполняют, например, крысы во время эпидемии чумы». «Род бактерий?» – осторожно подсказал Грегори. Он оперся рукой о створку шкафа и, глядя не на Сиса, а на его огромную тень, лежавшую на полу, слушал, хмуря брови. «Этого я не говорил. Не знаю, ничего не знаю. Это гипотеза на глиняных ногах. Гипотез нонфинга. Я не терплю и не измышляю гипотез. Возможно, я и занялся бы проблемой, если бы располагал временем». «Может, микроорганизмы, наделенные интеллектом, значительным интеллектом, по осмысленности действий, очень напоминающим человеческий?» «Кажется, вы первые хотите заработать на этой истории. Можно уже состряпать недурную статейку для прессы об этих разумных микробах, не правда ли?» В голосе Сиса вибрировала уже не насмешка, а злость. Грегори, как бы не слыша, очень медленно приближался к нему, говоря все выразительнее и все быстрее, словно охваченный пламенем внезапной веры. В глубине района с пониженной заболеваемостью фактор начал действовать разумно, словно сознательное существо, но еще не обладал опытом. Не знал, например, что нагим трупам, как бы это выразиться, неловко появляться среди людей, что на этой почве могут возникнуть осложнения и трудности. Приводя в движение следующего покойника из серии, он позаботился об одежде. Зубами умершего он сорвал занавес и прикрыл непристойную даже после смерти наготу. Позже он научился читать, иначе как бы он сумел проштудировать метеорологические сводки. Но этот цвет разума омрачился из-за чрезмерного приближения к границе района с низкой заболеваемостью раком. Там он мог лишь заставить застывшие конечности совершать плохо скоординированное движение, своего рода чудовищную гимнастику, вставать и плутовски выглядывать из окна кладбищенской мертвецкой. «Как вы это хорошо знаете? Вы сами видели?» – спросил Сис, не глядя на него. «Нет, не видел. Но знаю, что может привести в ужас английского констебля. Танец трупов». Теряя слабеющий интеллект, он, видимо, вспомнил Гальбейна и средневековые пляски смерти. «Кто?» Грегори едва узнал голос ученого. «Как?» – удивился он. «Как это кто?» «Биологический фактор, открытый статистикой. И я повторяю это за вами». Грегори вплотную подошел к Сису, почти касаясь его коленей, так что тому пришлось слезть с батареи. Детектив видел перед собой лицо доктора так близко, что различал только глаза с сузившимися зрачками, тусклое и неподвижное. Так они стояли какую-то минуту, потом Грегори отступил и рассмеялся. Его смех прозвучал почти непринужденно и мог ввести в заблуждение своей естественностью. Сис глядел на Грегори, пока лицо его судорожно не дрогнуло. Он тоже начал смеяться. Внезапно наступила тишина. Сис подошел к столу, уселся в кресло и, откинувшись, стал барабанить пальцами по столешнице. «Вы убеждены, что это я, не так ли?» – заявил он. Грегори не ожидал такой откровенности. У него не было ответа. Он стоял молча, высокий, нескладный, с отчаянием пытаясь сориентироваться в новой ситуации. «И, следовательно, вы принимаете меня не за болвана, как я был склонен минуту назад предполагать, но за сумасшедшего. Итак, мне грозит или арест, или опека психиатра. Обе возможности крайне нежелательны, особенно теперь, учитывая состояние моего здоровья. Впрочем, мне всегда была жаль потерянного времени. Я совершил ошибку, позволив Шепарду уговорить меня сотрудничать. Но это случилось. Что я могу сделать, чтобы убедить вас в ложности этой гипотезы?» «Вы сегодня были у врача?» – тихо спросил Грегори, подойдя к столу. «Да, у профессора Богома. Он принимает с 4 до 6. Я договорился о визите неделю назад по телефону. Что касается результатов обследования, существует врачебная тайна. Я позвоню профессору и попрошу его, чтобы он сообщил вам все, что сказал мне. А дальше?» «Это ваша машина стоит во дворе возле гаража?» «Не знаю. У меня серый Крайслер. Во дворе часто стоит несколько машин. В доме общий гараж». «Я хотел бы...» — начал Грегори, но тут раздался телефонный звонок. Сис поднял трубку и склонился над аппаратом. «Сис», — сказал он. В трубке звучал возбужденный голос. «Что?» — проговорил Сис и громче. «Где? Где?» Потом он уже только слушал, не отзываясь. Грегори медленно подошел к столу и как бы нехотя взглянул на часы. Было около 9. «Хорошо, да», — отозвался наконец Сис и двинул рукой, словно собирался положить трубку. Однако тотчас снова приложил ее к уху и добавил. «Да, да, мистер Грегори, у меня, я сообщу ему». Он бросил трубку на рычаг, встал и подошел к карте, висевшей в шкафу. Грегори последовал за ним. «Найдено тело, как представляется, одно из тех, которые исчезли», — проговорил Сис так тихо, словно думал о чем-то другом. Он приблизил глаза к карте, вынул из кармана ручку и нанес значок у границы острова. «В Беверли-Корт, на дне бассейна, после спуска воды. Тело мужчины». «Кто звонил?» — спросил Грегори. «Что? А, я не знаю, я не интересовался. Он назвал фамилию, но я не обратил внимания. Вероятно, кто-то от вас, из Скотланд-Ярда. Какой-то сержант или кто-то в этом роде». «Ну, так и должно быть. Они должны обнаружиться. По очереди, как снаряды, выпущенные из орудия, хотя...» Он замолчал. Грегори стоял над ним, несколько сбоку, глядя ему в лицо прищуренными глазами. Он словно вслушивался в ритм дыхания Сиса. «Вы считаете, что вернутся все?» — произнес он наконец. Сис поднял на него глаза и стремительно выпрямился. Он дышал громче, на щеках у него появились красные пятна. «Не знаю, это вполне возможно. И если такое произойдет, вся эта серия замкнется. И завершится вместе с ней все остальное. Возможно, я слишком поздно сориентировался. Фотоаппараты, работающие в инфракрасных лучах, могли бы дать снимки настолько однозначные, что я был бы избавлен от этой смешной роли». «Беверли-Корт умещается в вашей формуле? То есть эта локализация вытекает из нее?» — спросил Грегори неохотно. «Вопрос неудачно сформулирован», — возразил Сис. «Место, где обнаружатся тела, то есть где прекратится их движение и их перемещение, я определить не могу. Приблизительно могу вычислить только время с момента исчезновения вплоть до той минуты, когда явление прекратится. И то относительно. Позже всего должны обнаружиться тела, которые исчезли раньше. Вы можете объяснить себе это, например, тем, что фактор уделил им наибольшее количество двигательной энергии, в то время как на границе района он был ничтожен и мог вызвать только ряд нескоординированных движений». «Но вы считаете, что я несу бред? Или что я лгу? В конечном итоге это одно и то же. Вы можете оставить меня сейчас одного? У меня сегодня полно дел». Сис указал на ящик с заплесневелыми книгами. Грегори кивнул. «Сейчас я уйду. Еще один вопрос. Вы ездили к врачу на машине?»